Ладушки. Ладушки, ладушки, где были? У бабушки. Что вы ели? Кашку. Что вы пили? Брашку. Брашка сладенько, кашка масляненько, бабушка добренько. Мы попили, мы поели, и домой мы полетели. Шувы, шувы, шувы, шувы. На головку детки сели, сели, посидели и прочь улетели. Thank you.